лунному переблеску изгибистом плесе видно было далеко. У самой излучины, под обрывистым берегом, притулились черные развалистые рыбацкие лодки, а выше над ними маячила избушка с двускатным верхом. Людей не видно и не слышно. Тишина. Только где-то недалеко от избушки редко и глухо брякал жестяной бубенец, какие обычно привязывают на шею лошадям да коровам, когда пасут их в кустарниках. Жадов постоял, послушал и двинулся к рыбацким станам вдоль берега. Возле избушки паслись стреноженные кони. Жадов осторожно прошел между двумя рядами деревянных вешал, на которых висели сети, и заглянул в растворенное окошко. На свежем пахучем сене, прямо на полу, освещенном сквозь окно полной луной, спали два рыбака в сапогах, накрытые с головы брезентовым плащом. В небе тонко и нудно звенели невидимые комары. Жадов с минуту потоптался у раскрытого окна, потом решительно пошел к пасущимся лошадям. Сняв с одной лошади пута, он связал его кольцом, оставив один конец свободным, потом снял с себя брючный ремень, привязал к кольцу с другой стороны. Получилось нечто вроде простенькой обороти. Эту сварганенную за минуту обротку надел на морду лошади, вскочил на нее и поехал. По лугам добрался до села Малые Бычаги, обогнул их по опушке Мучинского леса. Потом, не заезжая в Пантюхино, проехал вдоль Святого Болота и по Красулину оврагу подъехал к самым Тихановским садам. Здесь он спрыгнул с лошади, снял с нее веревочную обротку, размотал опять пута и повесил на шею лошади. Потом, хлыстнув по крупу, направил лошадь в ту сторону, откуда приехал. Лошадь резво побежала во враг, фыркая и оглядываясь по сторонам, и скоро пропала в темноте. А Жадов коноплянниками дошел до своей усадьбы, перемахнул через плетень, пригибаясь под ветвями яблонь, прошел к боковому окну и трижды осторожно постучал в наличник. Через минуту отворила задняя дверь, и хриплый с просонья голос брата Николая спросил: «Ты что ли, Иван?» «Ну кто же? Чего гавкаешь?» — приглушенно сказал Иван, входя в сени. «Ты чего так нежданно?» — спросил Николай в доме. «Засыпались, что ли?» «Все в порядке», — ответил Иван. «Дельце одно обтяпать надо». Николай хотел было зажечь лампу, но Иван остановил его. «Не надо, Света. Что я тут? Не должна знать ни одна тихановская собака. В тайнике постель есть? А как же? Перина на топчине. В коробье подушки с одеялом. Я туда спущусь. Просплю до завтрашней ночи, а потом исчезну. Как знаешь». «Ничего не слыхать про Бородина? Милиция не шевелится? Насчет меня никаких толков нет?» «Вроде бы тихо. Андрей Иванович все вознесение мотался где-то по лугам, да с носом вернулся». «Он был у Васи Белоногова». «Кто тебе об этом сказал?» — тревожно спросил Николай. «Свои люди». Иван прошелся по комнате. Заскрипели половицы под его тяжелыми шагами. Остановился у окна, глядя на улицу, зло сказал: «Эта сука, новоявленный комиссар советский, что-то замышляет против меня». «Ну да не на того напал. Я его сам потешу. Утру по сапатке». «Ты на кого это?» «На Васю Белоногова. Он захотел посчитаться со мной». «О, падла! Погоди, я его встречу на узенькой дорожке. А пока мы похохотаем над ним. Он на прошлой неделе наезжал в Большие Бычаги, будто бы плуга возил, останавливался у своих родственников, у Деминых. Он у них одного амбар обчистил. Они это знают. Вот я и послал в Большие Бычаги Лысого посмотреть все на месте. Оттиски снять с их амбарного ключа». «А разве Лысый вхож к Деминам?» Дура!